Примерно через 20 минут его черноволосая голова показалась из-за рядя пристроенных друг к другу сараек. Славка быстро огляделся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, вышел на тропинку со скомканной пустой авоськой в руках. Еще раз воровато зыркнув по окрестностям, он двинулся по направлению к пятиэтажкам. «Вот и попался, голубчик. Остальное мне расскажут твои следы», — хмуро ухмыльнулся Юрий Александрович, выходя из-за гаражей. Минут через 10 он вернулся домой. Его встретила немым вопросом обеспокоенная жена. «Люсь, да все хорошо. Я просто гулял», — попытался успокоить он ее. «А сейчас мне надо до сестры доехать. Проведаю, а то давно у нее не был». Сестра Юрия Александровича Ангелина жила на другом берегу Волги, в одном из районов Ярославля, называющемся Брагино. Чтобы доехать до нее, нужно было сделать одну пересадку. Дорога в общей сложности занимала где-то часа полтора. К сестре удивилась мама Егора. «Юр, с тобой все в порядке? Ты же к ней последний раз год назад ездил. Да и то только после того, как она сама приехала». Юрий Александрович был домоседом и по гостям ходить не любил. Поэтому и удивилась его супруга, что он вдруг решил изменить своим привычкам. Если уж быть совсем честным, то она сразу же заподозрила неладное. Но Юрий Александрович, проживший с ней в браке к тому времени уже больше 20 лет, знал, как быстро окончить неприятный и отнимающий драгоценное время разговор. «Вот и съезжу. К тому же и повод есть. Давно у нее не был. Часам к 9 вернусь». Произнеся это несколько раздраженным голосом, он скрылся за дверью своей комнаты. Через четверть часа он вышел из нее со своим дорожным саквояжем в руках. «А это тебе зачем?» – удивилась жена. «Гостинцев куплю, да и к столу чего-нибудь. Не с пустыми же руками к ним ехать», – равнодушно пожал плечами Юрий Александрович. «У нас в магазине ничего такого и не продается, вроде бы с чем к столу можно приехать», – растерянно хлопая глазами, ответила супруга. «Я в наш районный универмаг заеду, выйду на Спартаковское и куплю все, что нужно», – отрезал отец Егора, показывая всем своим видом, что дальше перепираться не намерен. Быстро собравшись, он подхватил саквояж и поспешно вышел из квартиры. Спустившись на несколько лестничных пролетов, Юрий Александрович несколько раз глубоко вздохнул, напустил на себя вполне будничный и беззаботный вид, а затем не спеша вышел из подъезда. Но сразу на остановку он не пошел. Для начала подошел к знакомым мужикам, которые ковырялись у гаража в стареньком Запорожце, и, раскурив папиросу, постоял с ними минут 5, ведя обычные повседневные разговоры. Однако, между делом не забыл упомянуть, что собрался ехать к сестре в гости, а заодно и время спросил, сославшись на то, что забыл дома часы. Докурив папироску, он деловито растоптал окурок ногой, попрощался с мужиками и двинулся в сторону остановки. Минут через 10 Юрий Александрович забрался в желтенький лес, следующий по маршруту 21 и, как и говорил жене, проехав несколько остановок, вышел у универмага. А вот дальше началось все самое интересное. В магазин папа Егора так и не зашел. Вместо этого, остановившись неподалеку, он внимательно осмотрелся по сторонам. Постояв так с пару минут и не увидев ни одного знакомого лица, он быстрым шагом подошел к месту, где имели привычку парковаться местные бомбилы. Одного из них он заприметил сразу. Напустив на себя беспечный и немного расхлябанный вид, он подошел к нему и, быстро сторговавшись, залез в салон стареньких «Жигулей» шестой модели. Машина сорвалась с места и помчалась совсем не туда, куда по своим собственным заверениям собирался отправиться Юрий Александрович. «Шестерка» двигалась обратно, в сторону его дома. Вовка Никитин после сытного перекуса спал, растянувшись на старом матрасе. Эта бесхозная сарайка, которую он давно уже себе облюбовал, должна была стать ему домом на ближайшие несколько дней. Что он будет делать дальше, Никитин еще не решил, да и не хотел решать. Ему нравилось жить одним днем. Единственная навязчивая мысль, которая, словно зубная боль, продолжала свербеть у него в мозгу, состояла в том, как же отомстить этому выскочке Смирнову. Наказание должно быть серьезным, но каким именно, Никитин пока так и не решил. Он всегда полагался на чистую импровизацию. Однако, порой импровизация доводила его до крайности, и он становился неуправляемым и чрезвычайно жестоким. Но Никитину было плевать. Сейчас важно было только одно – отомстить Смирнову. А что дальше с ним будут делать? Владимиру Никитину было абсолютно до лампочки. Беспокойный сон никак не давал полностью расслабиться. Никитину снилось, что его сарайка горит, и он никак не может из нее выбраться. Вовка разлепил глаза и нервно потер гудящую голову. И тут только заметил, что с окончанием сна запах гари не исчез. Он резко приподнялся на локте и быстро огляделся по сторонам. Со стороны боковой стены в сарайку валили густые клубы сизого дыма, отвратительно пахнущего горелой паклей. Не мешкая ни секунды, Никитин вскочил на ноги и помчался к двери. Отодвинув задвижку, он хотел было выскочить наружу, но внезапно сильная и грубая рука в перчатке схватила его за горло и втолкнула обратно в сарайку. Каким бы ошеломленным и даже напуганным не был в этот миг Никитин, он все же успел скользнуть быстрым взглядом по лицу нападавшего. Хотя, то, что он увидел, не дало ему абсолютно никакого понимания, кто же перед ним находится. У нападавшего на голове была надета глубокая черная кепка, глаза закрывали очки в толстой черной оправе, а нижняя часть лица была скрыта черным платком, из-под которого торчали клочья рыжей бороды. В следующую секунду Никитин уже лежал на полу, придавленный к грязным доскам мощным коленом, которое больно врезалось в позвоночник. «Кто ты такой? Что тебе нужно?» – испуганно прохрипел он. В следующий миг перед его глазами появился тетрадный лист, на котором были наклеены крупные буквы, вырезанные из газеты. Надпись емко и вместе с тем лаконично предупреждала: «Если еще кого-то тронешь, убью». А потом раздался громкий хруст, и правую руку Никитина пронзила адская боль. Он крепко сжал зубы и отчаянно взвыл. В следующий миг нападавший, так и не проронив ни слова, убрал ногу со спины Никитина и бесшумно исчез за дверью сарайки. В руке скорчившегося на полу подростка словно бы поселилась орда горных гномов, которые своими железными кирками безостановочно долбили в сломанную кость. Никитину казалось, что он сейчас свихнется от боли. Вся его наглость и бравада мигом куда-то испарились. Он с трудом поднялся на ноги, пошатываясь вышел из сарайки и, прижав к груди сломанную руку, поспешил домой. Единственным его желанием сейчас было, чтобы эта нестерпимая боль поскорее прекратилась. Семен Геннадьевич не любил по выходным сидеть дома, особенно летом, и это неудивительно, ведь у Семена Геннадьевича на берегу Волги был свой лодочный гараж в придачу с добротной моторкой. Это была его гордость, его страсть и его увлечение. Все свои летние выходные он проводил здесь, на солнечном песчаном берегу, или же, закинув удочку, мерно покачивался в лодке посреди огромной, размеренно текущей реки. И сегодняшний день не был исключением. Семен Геннадьевич отхлебнул из кружки холодного пива и вальяжно развалился в старом кресле, блаженно поглядывая на блики солнца, играющие на водной глади. «Привет, Геннадьич», — услышал он вдруг знакомый голос. Обернувшись, он увидел Юрку Смирнова. Они работали в одном цеху на моторном заводе и были закадычными приятелями. Юрка, как всегда, был при параде. Черные, до блеска натертые гуталином ботинки, белая рубашка и темные, идеально выглаженные и отпаренные брюки, а в руках — коричневый саквояж. Странно было видеть его на Волге в такой весьма непляжной одежде. «Привет, Юрка», — удивленно ответил Семен Геннадьевич. «Ты чего тут? Просто так или по делу?» «По делу, Геннадьевич. Слушай, выручай. Мне к сестре в Брагино надо съездить. Дело срочное. А завтра в 4 утра на работу вставать, сам знаешь. Можешь меня быстро до того берега подбросить? Я оплачу». И Юрий Александрович протянул другу голубовато-серую пятерку. «Только это, если что, ты меня не видел». И он заговорщически улыбнулся. Семен Геннадьевич сделал 3 больших глотка холодного пива, глаза его тут же радостно заблестели, и он, хлопнув себя по бедрам, бодро поднялся с кресла. «Да не вопрос. Поехали, Юрка. К сестре, к любовнице, к кому угодно». Многозначительно глянув на друга и подмигнув, воскликнул он: «Я и сам сейчас собирался прокатиться. А деньги убери. После следующей зарплаты проставишься, и мы в расчете». Два товарища ударили по рукам, и через четверть часа шустрая моторная лодка уже рассекала Волжскую гладь, быстро приближаясь к противоположному берегу. Глава 19. После купания я блаженно развалился на теплом песочке. Яркое летнее солнце пригревало загорелую спину, легкий ветерок ерошил подсыхающие волосы, а вокруг была такая благодать, что все неприятности последних 2 дней мгновенно испарились из памяти. Прищурившись, я наблюдал, как вдалеке быстрая моторная лодка неслась поперек широкой реки, направляясь к противоположному берегу. Там сидели 2, и один из них сильно напоминал моего отца. Я какое-то время пристально следил за ним, но в конце концов оставил бесплодные попытки поточнее разглядеть пассажира моторки. Слишком велико было расстояние, разделявшее нас, да и не мог это быть мой отец, который был заядлым домоседом, и, если уж выбирался на Волгу, то искал место поспокойнее и подальше от больших скоплений людей. Классно искупались. Рядом со мной плюхнулся на песок Женька Андреев. Жаль, что лимонад так быстро закончился. И он кивнул в сторону пустой бутылки, которая лежала рядом. Пить жуть как хочется. До колонки что ли доехать? Ну, нафиг, лень. Мне и тут хорошо, безмятежно улыбаясь, ответил я. После купания заедем попьем. И я, прикрыв глаза, положил голову на руки и полностью предался летнему блаженству. Этот день начался не очень хорошо, но его вторая половина мне определенно нравилась. Об Аркадии Михайловиче сейчас можно было уже не беспокоиться. Перед тем, как поехать на Волгу, Серега заглянул домой. К тому времени его родители уже вернулись из больницы и сообщили, что жизни дедушки ничего не угрожает. Эта новость настолько обрадовала моего друга, что с его лица почти не сходила счастливая улыбка. Одним словом, Серега был доволен, как слон, и выражал это соответствующим образом. Его радостные крики разносились над пляжем, а довольная физиономия сияла не хуже летнего солнца. Но, как водится, по какому-то неписанному закону подлости, все хорошие обязательно должно быть приправлено добротной ложкой дегтя. Именно так и вышло на этот раз. «Отдай, это наша бутылка», — услышал я сквозь накатившую дрему возмущенный голос Женьки Андреева. «Да что ж за день-то сегодня такой? Отдохнуть спокойно не дают», — подумал я, лениво размыкая веки. В метрах четырех от себя я увидел смутно знакомое ухмыляющееся лицо. Это был коренастый парень, чуть выше меня ростом, с соломенного цвета волосами и бледно-голубыми водянистыми глазами. Он стоял и насмешливо смотрел на Андреева. В руке у него была зажата наша бутылка из-под лимонада. Андрей Быков. Это имя пришло мне на ум, как только я увидел его наглую и самоуверенную улыбку. Он был старше меня на один год, но пользовался настолько дурной славой, что никто не хотел с ним связываться. У него были такие же отмороженные дружки, с которыми он, как мне кажется, уже в таком юном возрасте начал проворачивать свои темные делишки. Конечно, Быков был не чета Вовке Никитину, который абсолютно не дружил с головой и мог легко взяться за нож. Быков же со своими дружками был осторожен, на рожон никогда не лез, но и обиды не спускал. Они могли подкараулить свою жертву в уединенном месте и напасть из-под тишка, искусно маскируя свою внешность. В этой преступной компании Быков был отнюдь не старшим и совсем не главным, но, несмотря на это, пользовался определенным авторитетом, что позволяло ему почти всегда чувствовать себя безнаказанным. В начале 90-х эта преступная группа уже не ограничивалась мелким воровством и хулиганством. К тому времени они сколотили довольно большую и весьма авторитетную бандитскую группировку. И, как результат, многих из них, в том числе и Быкова, перемолола мясорубка лихих 90-х. До 21 века Андрей так и не дожил, и вот сейчас он стоял передо мной еще совсем молодой и пока не совсем испорченный преступной жизнью. Мне всегда было интересно, можно ли исправить таких людей в начале пути, или, если уж им на роду написано, то, что ни делай, толку не будет, но сейчас совсем не было времени об этом задумываться. Надо срочно что-то делать со сложившейся непростой ситуацией. А кто сказал, что она ваша? Дерзко ответил Быков, глянув на бутылку. На ней не написано. Я быстро вскочил на ноги, сжал кулаки, не забыв зажать в каждом по пригоршне песка и двинулся к обнаглевшему негодяю. Тот явно не ожидал от меня такой реакции и растерянно отступил на шаг, но сразу после этой своей секундной слабости, он взял себя в руки, подбоченился и с вызовом поглядел на меня. «Ты что, Смирнов, давно не получал?» — нагловато спросил он, продолжая упирать руки в бока. «Меня всегда удивляли те люди, которые так же беспечно, как Быков, встречали противника. Открытый корпус, руки в неудобном положении, абсолютно не готовые ни к отражению, ни к нанесению ударов. Зато в глазах такая бравада, словно он только что одной левой семерых уложил. На что надеются такие наивные идиоты? На силу своей харизмы, на свою дурную славу, или они просто настолько самоуверены, что даже не могут помыслить о том, как им сейчас прилетит по самому неожиданному и болезненному месту? Я остановился в паре шагов от Быкова. Хоть какую-то безопасную дистанцию обязательно следовало соблюдать. Кулаком или ногой он до меня с такого неудобного положения не дотянется, а вот бутылку при желании спокойно может запустить. Внимательно отслеживая периферийным зрением руку с опасным стеклянным снарядом, я хмуро посмотрел на наглеца и сказал только одну фразу. «Положи, где взял, а не то что», Тут же парировал Быков стандартной фразой-затычкой. Обычно в таких случаях я молча считаю до пяти, глядя в глаза противнику, и, если он не предпринимает требуемых от него действий, перехожу к активной фазе беседы. Однако, я так поступал, когда был большим и сильным. Сейчас же мне хотелось все решить без рукоприкладства, поскольку я отнюдь не был уверен, что выйду из схватки победителем. Выиграть я мог только за счет эффекта неожиданности, а значит должен напасть первым. Но когда вокруг столько народу, быть в их глазах инициатором драки мне не хотелось, особенно после истории с заявлением от Орешкиных. Значит, надо давить противника морально, или же, на крайний случай, спровоцировать Быкова на нападение, потом попробовать успеть врезать ему пару раз в ответ до того, как вмешаются взрослые. «А не то хуже будет», — ответил я такой же заезженной фразой. Лицо Быкова вдруг заметно побледнело, брови сошлись к переносице, а рот искривился в некоем подобии улыбки, больше похожей на оскал. Он сплюнул на песок и процедил сквозь зубы. «Ладно уж, и пошутить нельзя». После этого неожиданного ответа он бросил бутылку мне под ноги и еле слышно прошипел: «Капец тебе, Смирнов». Пнув от досады песок, он развернулся и пошел прочь. Я, если честно, немного опешил от этой неожиданной реакции Быкова на мои слова. Но когда я обернулся назад, все сразу встали на свои места. Мои друзья, все как один, стояли по обе стороны от меня со сжатыми кулаками и зло, но вместе с тем и победоносно, смотрели вслед удаляющемуся Быкову. Вот это да, вот это я понимаю. Прямо, как в «Трех мушкетерах», один за всех, и все за одного. Первое непередаваемое ощущение того, что ты теперь не один, что вы с друзьями, единая команда, где каждый стоит за своего товарища, нахлынуло на меня с небывалой силой. Такого я уже давно не испытывал. Да и все остальные, похоже, тоже. Они с победным блеском в глазах смотрели то на меня, то на далекую фигуру Быкова. Они наконец-то ощутили, что недоступное одному из них, возможно, для целой команды. Главное не пасовать и не трусить. Круто мы ему нос утерли, радостно крикнул Женька Андреев. Ага, только как бы нам в ответ потом не прилетело, ответил, как всегда прагматичный, Серега Самов. Как бы ему самому не прилетело, хмуро буркнул в ответ Серега Сабуров, подбирая пустую бутылку из-под лимонада. Если не засым, и будем вместе держаться, то никто нас не тронет. Серега правильно говорит, подключился я к разговору. Если будем стоять друг за друга, как сейчас, то Быков со своими дружками 100 раз подумают, прежде чем на нас лезть. Или выловят поодиночке и объяснят, что к чему, съязвил Серега Самов. Тогда и мы их выловим, резко возразил я. Они должны понять, что если тронут кого-то из нас, то будут иметь дело со всеми. Если, конечно, мы не струсим. Я лично ни от кого прятаться не собираюсь. И если надо будет драться, то буду драться. Серега Сабуров вдавил бутылку донышком в песок и плюхнулся рядом на спину, закинув руки за голову. А вообще, классно мы его отфутболили. Молодцы, пацаны, добавил он, широко улыбнувшись и зажмурившись от яркого солнца. Я был уверен, что Быков со своими дружками в наш двор не сунутся. Жили они в частном секторе, недалеко от Волги, и обитали исключительно в своем районе. Чужаков у нас во дворе всегда держали на примете и никогда не позволяли им своевольничать. За этим следили все, от строгих женщин на лавочках у подъездов до старших пацанов, собиравшихся по вечерам во дворе шумными компаниями с магнитофоном или гитарой. Поэтому насчет Быкова я особо не переживал, да и вообще надеялся, что он через пару дней про все это благополучно забудет. Ну а если нет, то там уже и буду думать. Ходить целыми днями, как на иголках, из-за этого мелкого столкновения я не собирался. «Пацаны, а может вечерком в футбол погоняем?» Вдруг ни с того ни с сего предложил я. «Ничто так не укрепляет командный дух, как совместная игра в мяч», — подумалось мне. «Круто придумал, Егорыч». Тут же живо откликнулся Женька Андреев. «Только найти бы народ для этого дела, а то вчетвером в футбол — это так себе идея. Если что, можно в пятисотке», — предложил Серега Сабуров. «Там много людей не нужно. Мячик с меня». «Точно, Серега, пятисотки – это классная идея», – поддержал я. «Ну что, после купания по домам, перекусить, а потом к школе, на футбольное поле, договорились, заметано», – подытожил Серега Сабуров. Я прилег на теплый песок и попытался вспомнить правила этой игры, в которую не играл уже лет 30, если не больше. Суть ее, если уж быть совсем кратким, состояла в том, чтобы, забивая голы, быстрее команды соперника дойти до определенного, заранее оговоренного счета, скажем до 500 или до 1000. Одна команда в полном составе стояла на воротах, а один из представителей второй пробивал удар с 11-метровой отметки. Если забивался гол, команда получала 25 очков, если кто-то пропускал мяч в очко, то есть между ног, то 50 очков. Самое же интересное начиналось, когда мяч отскакивал обратно в поле от штанги, верхней перекладины или крестовины ворот. Вот тогда начинался футбол с весьма большими ставками. Штанга – 100 очков, верхняя перекладина – 500, крестовина – 1000. Чтобы их получить, пробивавшей удар команде нужно было забить гол. Соответственно, команде сопернику требовалось поймать мяч и не позволить ему закатиться в ворота, на которых во время розыгрыша оставался один человек, а все остальные выходили играть в поле. Как только вратарь ловил мяч, или же пропускал гол, команды менялись ролями и все начиналось по новой. Если же во время игры или пробития мяч улетал от пробивающей команды за ворота, то раунд считался оконченным и команды сразу же менялись ролями. Одним словом, игра была очень интересной, и ее огромным преимуществом было то, что она не требовала такого большого количества игроков, как стандартный футбол. Пока я воскрешал в памяти правила этой игры, к нам подъехал на велосипеде весь всклокоченный и вспотевший Мишка Борисов. Он скинул майку, обтерся ей и выпалил, с особым интересом поглядывая в мою сторону. «Парни, а вы в курсе, что только что случилось? Вы офигеете!» И он обвел нас хитрым взглядом. Мы все лениво глянули в его сторону, явно не оценив его перформанс. Мишка Борисов редко приносил интересные новости. «Ну давай уже, не томи, рассказывай, чего там?» Не выдержал, наконец, настойчивого Мишкиного взгляда Серега Сабуров. «Никитина нашли, вот чего», — выпалил Мишка. Судя по его словам и потому, как он смотрел на меня, многие уже были в курсе того, что произошло сегодня утром. Слухи в нашем районе разносятся быстро. «Где? Кто?» — посыпались с разных сторон вопросы. «Прикиньте, он сам пришел, точнее прибежал, со сломанной рукой. Его в больницу увезли. Участковый, как узнал, сразу за ним поехал. Капец ему теперь». Все удивленно уставились на довольного Мишку. Эта новость произвела именно такой эффект, на который он и рассчитывал. А для меня она еще и породила множество вопросов, на которые очень хотелось получить вразумительные ответы. Глава 20. Во время ужина я с удивлением узнал, что отца нет дома. Его неожиданный отъезд к сестре меня весьма удивил. Он не имел привычки так внезапно покидать свое жилище, а уж тем более во второй половине воскресенья, учитывая, что завтра надо рано вставать на работу. «Вы что, с ним поругались?» – спросил я маму. «Нет, конечно, с чего бы это? Он вообще сегодня странно себя ведет», – ответила мама. «Сначала пошел прогуляться, представляешь, я вообще не помню, когда он последний раз ходил на прогулку просто так, без цели, а потом пришел, быстро собрался и уехал. Я еще из окна за ним проследила. Он покурил с мужиками у гаражей и на остановку пошел. Погулять, говоришь, пошел?» – спросил я, прищурившись, и совсем не по-детски посмотрел на маму. «Да что вообще тут происходит? Ты второй день сам не свой. Отец тоже, глядя на тебя». Мама окинула меня внимательным взглядом. Я пропустил мимо ушей мамин вопрос. В голове у меня зрела шокирующая догадка. Была она весьма неправдоподобной, но при этом все более или менее объясняла, в том числе и странное поведение отца. Я еще во время нашего разговора с участковым удивился, с чего вдруг отцу взбрело в голову отправиться к матери Никитина. Это было абсолютно не в его стиле. Только если он не пудрил при этом участковому мозги. Значит, если все сложилось так, как я думаю, мой отец приложил руку к сломанной конечности Никитина, а потом умело замел следы. И, если это правда, то тут я был абсолютно согласен с мамой. Поведение отца было очень странным и нетипичным. Возможно, мое перемещение в детское тело повлияло как-то и на моего родителя. Версия была, конечно, фантастической, но не более, чем мой собственный случай внезапного путешествия во времени. «Не переживай, мам, у меня точно все нормально», — успокаивающим тоном ответил я, уловив наконец смысл ее слов. «Да и папа, думаю, ничего странного не делает, он же давно не был у тети Гели, а если уж ему внезапно что-то в голову придет, то, сама знаешь, он не успокоится, пока не сделает. Если и вправду мой отец поучаствовал в экзекуции Никитина, и к нам еще раз нелегкое занесет участкового, то мама должна придерживаться нужной версии событий. Врать она не умела, и Роман Евгеньевич сразу ее раскусит. А значит, ее надо успокоить и убедить, что все произошло именно так, как срежиссировал мой отец. Она не должна ни на йоту в этом сомневаться. Да и вообще хорошо, что папа к сестре собрался. Еще и прогуляться перед этим пошел. Это же лучше, чем продолжение субботней попойки. Может, он после этого вообще по воскресеньям перестанет принимать? Пусть лучше гуляет, да к сестре ездит. Правда ведь? И я широко улыбнулся маме. Что правда, то правда, задумавшись, ответила мама. Тут внезапно раздался стук в дверь. Мама обеспокоенно глянула в сторону прихожей и пошла открывать. Через пару секунд раздался ее голос, в котором слышались нотки облегчения. «Егор, к тебе Сережа Сабуров. Мам, скажи ему, что я сейчас только посуду за собой помою», — крикнул я, вылезая из-за стола. «Да иди уже», — ответила мама, возвращаясь на кухню. «Я сама вымою». Легкая улыбка играла на ее лице. Похоже, что она все-таки немного успокоилась после нашего короткого разговора. «Спасибо, мам!» – радостно крикнул я и побежал в прихожую одеваться. Для игры в мяч я заранее переоделся в спортивное трико, а заодно накинул сверху легкую спортивную же куртку. Под вечер заметно посвежело, и шорты с майкой явно не подходили под изменившуюся погоду. Серега ждал меня в подъезде. В его руках был зажат потрепанный, но вполне приличный футбольный мяч. Мы вышли на улицу и направились к школе, которая была расположена метрах в 200 от наших домов. Там уже нас ждали Мишка Борисов и Колька Раевский. От нечего делать они играли в американку на турнике. Суть игры заключалась в том, что нужно подтягиваться по очереди, начиная с одного раза и с каждым шагом увеличивая количество подтягиваний на один. Кто не сможет подтянуться на очередном заходе, тот и проиграл. Мальчишки уже дошли до 5, и, судя по всему, преимущество было на Колькиной стороне. Подтягивался он заметно бодрее. Пока пацаны решали, у кого бицепсы широчайшие, мышцы спины натренированы лучше, мы с Серегой начали чеканить мячик ногой, кто больше набьет. Признаться, с этим у меня всегда были проблемы, поэтому абсолютно неудивительно, что я сразу продул Сереге с разгромной разницей в счете. Тем временем подошли Серега Самов с Женькой Андреевым. Ну и, как всегда, под вечер к школе подтянулись девчонки. Вообще, это место было привычным для вечерних тусовок. Расположенное вдалеке от бдительных взоров взрослых, оно привлекало к себе молодежь всех возрастов. В основном они кучковались на старых покрышках, наполовину вкопанных в землю чуть ли не по всему периметру футбольного поля. Эти незамысловатые снаряды использовались на уроках физкультуры для прыжков через них, а там, где они были вкопаны в ряд, для пробежек по их поверхности. Так вот, как я уже сказал, к школе подошли девчонки. Часть из них были моими одноклассницами, другие – на год младше. И это был первый раз за прошедшие 2 дня моей юной жизни, когда я впервые задумался о моем текущем отношении к прекрасному полу. Странно было смотреть на этих совсем еще детей со стороны взрослого человека, попавшего в такое же юное тело. В отличие от моего первого детства, сейчас мои ровесницы не вызывали внутри меня никаких особых чувств, кроме разве что снисхождения и даже некоторого разочарования. Другое дело, девчонки постарше, которые готовились окончить школу. Вот они возбуждали у меня определенный интерес, но пока что в основном эстетический. Мне была приятна их внешность, симпатичные лица, прически, но все это происходило где-то на периферии, ненавязчиво. Гормоны, которые превращают мальчика в мужчину, пока не начали действовать. И для меня, если честно, это было новым и отчасти даже приятным ощущением. Получается, что я пока лучше владел своим телом, и оно не заставляло меня оборачиваться на каждую соблазнительную фигурку. И сейчас, глядя на кучку хихикающих девчонок, которые уселись на покрышках сразу же за футбольными воротами, я не ощущал ничего, кроме разве удивления тем фактом, что я как-то мог в первом своем детстве влюбиться в одну из них. Сейчас я считал это полнейшим идиотизмом. Однако именно то обстоятельство, что мой разум не был ослеплен чувствами, помогло мне дойти до одной простой истины. Эти девочки, а точнее самые красивые из них, могут поднять престиж нашей компании в глазах окружающих. Согласитесь, если первая красавица класса предпочитает твое общество, то ты сразу же вырастаешь в глазах сверстников и даже ребят постарше. Именно это мне сейчас и было нужно. И я знал, кто моя главная цель – Ирка Миронова. Она училась в параллельном классе. Среди дворовых мальчишек нашего возраста она считалась одной из первых красавиц и вела себя соответствующе, заносчиво и высокомерно. Насколько я помню, она в основном гуляла только с девчонками и лет до 14 не примыкала ни к одной из мальчишеских компаний, хотя многие и старались переманить ее на свою сторону. Однако подкатывать прямо сейчас, это значит все сразу же и непоправимо испортить. Ирка клюет только на крупную приманку. И помимо симпатичной внешности здесь огромную роль играет престиж объекта обожания. А именно его я со вчерашнего дня и начал зарабатывать. И перво-наперво надо убедиться, что я стал ей интересен. Не знаю точно, дошли ли до нее слухи про мои стычки с Никитиным, но судя по заинтересованным и несколько удивленным взглядам, которые бросали в мою сторону собравшиеся девчонки, что-то про это они уже наверняка слышали. В пятисотке мы играли командами по три человека. Всю игру, которая продолжалась около часа, я ловил не себе Иркины взгляды. Не думаю, что в этом случае я выдавал желаемое за действительное. Все-таки мой большой жизненный опыт подсказывал, что я вызываю в Ирине некий, еще не оформившийся во что-то конкретное, интерес. Под конец игры она даже сама принесла мячик, который выкатился за линию ворот, и вручила мне его лично в руки. «Спасибо», — не растерялся я, ответив улыбкой на ее заинтересованный взгляд. «Мы скоро заканчиваем. Не хочешь прогуляться с нами после игры?» И тут я понял, что все-таки поторопился. В Ирке взыграл комплекс первой красавицы. «Вот еще, я с подружками гуляю». Высокомерно вздернув нос, она отошла обратно к кучке девчонок, которые за секунду до этого шушукались и хихикали за ее спиной. «Надо же, такая маленькая!» А уже выучила негласные женские приемы. Для начала приманивает жертву проявлением интереса и симпатии, а когда рыбка попадется на крючок, слегка отталкивает, дабы не подумал, что она слишком доступная. «За меня еще побороться надо, красавчик», словно бы говорил весь ее вид. «Ну ничего, у меня в этом деле опыт имеется. Главное, что процесс пошел, а дальше уж дело техники». Я даже не стал провожать ее взглядом, а просто пожал плечами и вернулся к игре, сделав вид, что мне абсолютно плевать на нее со всеми ее подружками. Все оставшееся время, пока мы доигрывали, я не обращал на нее абсолютно никакого внимания, и однажды на долю секунды мне удалось мимолетом поймать ее обиженный взгляд, брошенный в мою сторону. А это значит, что пока все шло относительно по плану, по итогу игры наша команда, где были я, Серега Сабуров и Мишка Борисов, выиграла с небольшим отрывом. Я вытер вспотевший от бега лоб и огляделся по сторонам. Помимо нашей компании у школы кипела и другая бурная деятельность. Несколько мальчишек постарше тренировались в бросках на баскетбольной площадке, двое старшеклассников атлетического сложения работали попеременно на турнике и брусьях, а одна довольно симпатичная девушка лет 16 нарезала круги по беговой дорожке вокруг футбольного поля. Я засмотрелся на ее подтянутую фигуру и тут вдруг заметил вдалеке на покрышках еще одну шумную компанию. Там расположились несколько парней и девчонок тоже из старших классов, и у одного из них была гитара. Я прислушался и сразу узнал знакомые слова песни «Колокола». С завистью глянув в их сторону, я взъерошил свою спутавшуюся шевелюру и, тоскливо вздохнув, отвернулся. Все-таки было бы совсем здорово, если б мне сейчас, как и им, было 16-17. Вот уж тогда бы я зажег. Руки так и просились взять гитару, пробежаться пальцами по струнам и спеть что-нибудь задушевно-лирическое. Я быстро отмахнулся от грустных мыслей и мельком взглянул в сторону девчонок. Те, похоже, собирались уходить. Вот только Ирка упрямо продолжала сидеть, рассматривая себя в маленькое зеркальце и упорно делая вид, что ей ни до чего, а в особенности до меня, дела нет. «Пацаны, ну чего, ближе к дому?» — бодро спросил я. «Может, еще раз грушу побьем?» — тут же спросил Женька Андреев. Ему, похоже, больше всех не терпелось научиться драться. «Нет, Жинтас», — возразил я, — «тут нужен серьезный подход, а не просто кулаки почесать, с разминкой и отработкой правильной техники. Так что, если никто не против, то тренировку можно наметить на завтра. Если, конечно, Серега сможет». Все дружно обернулись в сторону Сабурова. Он задумался, что-то прикинул в уме и наконец ответил: «Я, вообще, только за. Давайте часиков в 11. Если что изменится, например, отец займет сарайку, то подождем и попозже придем». Я посмотрел на всех собравшихся. Колька с Мишкой уже знали про наши тренировки и тоже хотели присоединиться. «Ну что, сможете к 11 подойти?» Все, конечно же, согласились. Только вот Серега Самов, поскольку был постарше меня и не без основания считал себя главным в нашей компании, поначалу немного помялся, а потом, улыбнувшись, сказал: «Пока не знаю, ребят, если никаких важных дел не будет, то подойду, посмотрю на ваши тренировки». На этом и порешили. Проходя мимо Ирки, я ее полностью проигнорировал, продолжая увлеченно беседовать с Серегой Сабуровым насчет завтрашней тренировки. При этом я заметил, как она на миг оторвалась от своего зеркальца и бросила в мою сторону гневный взгляд, а потом едва слышно хмыкнула. Довольный произведенным эффектом, я продолжил путь, но вдруг совершенно неожиданно у меня за спиной раздался оклик: «Смирнов, КХМ, Егор, подожди». Я обернулся и увидел, что ко мне от компании с гитарой быстрым шагом приближается Стас Тимофеев. Его я узнал сразу. Это была знаковая фигура в нашей школе. Любимец девчонок, красавец со спортивным телосложением, отличник, но отнюдь не ботаник. А еще он очень классно пел под гитару и даже выступал в нашем районном ДК в составе группы. «Слушай», — сказал он мне, приблизившись, — «можно тебя на пару минут?» Я растерянно и с явным непониманием посмотрел на него. Ему было 16, а мне 11. Разница в возрасте для ребенка, подобного мне, просто колоссальная. Наши компании, как и наши жизни, никак не пересекались. И я абсолютно не понимал, что ему от меня нужно. «Пойдем, пойдем». Он ободряюще похлопал меня по плечу. «Дело у меня к тебе, важное». И он двинулся в сторону своей компании. «Пацаны, вы идите, я догоню», — бросил я через плечо своим друзьям. А в ответ услышал хмурый отклик Сереги Сабурова: «Ну уж нет, Егор, я тебя здесь подожду». Я обернулся к Сереге, благодарно ему кивнул и двинулся вслед за Стасом. Глава 21. Мы остановились неподалеку от компании с гитарой. В это время один из парней довольно неплохо пел песню «Кто виноват?» группы «Воскресенье». Я бы на его месте еще добавил соло-партию после второго куплета, но и без нее тоже звучало очень даже ничего. «Слушай, Егор», — тем временем говорил мне Стас, — «это правда, что ты врезал Никитину? До меня дошли слухи, но я решил уточнить лично у тебя». И он накинул скептическим взглядом мою худосочную фигуру. «Он первый полез», — нахмурившись, ответил я. Насколько я помнил, Стас Тимофеев встречался с Ленкой Ивановой, которая была школьным комсоргом. Это была настоящая тигрица, поборница идеалов комсомола и партии. Внешность у нее была весьма эффектная, но, зная ее боевой характер, никто особо за ней не ухлестывал, кроме Стаса, который в конечном итоге и завоевал ее сердце. Ленка могла сильно испортить жизнь любому ученику школы. Именно поэтому я с некоторой опаской ответил Стасу: «Не хватало еще, чтобы меня в хулиганы записали и на собрание школьного комитета комсомола вызвали». «Да я и не спорю», — с улыбкой ответил Стас, похлопав меня по плечу. После этого, если честно, у меня от сердца заметно отлегло. И тут вдруг меня осенила догадка, которая по моей забывчивости сразу не пришла мне в голову. Я вспомнил про младшего брата Стаса, Пашку Тимофеева, которого сильно избил Никитин. Случилось это в середине зимы, как раз после Нового года. Ленка Иванова, когда узнала, подняла такой шум, что Никитину серьезно поплохело. Перспективы его вступления в комсомол, а значит и дальнейшего благополучного устройства в жизни Советской Республики, были с этого времени весьма туманными. Тогда же Никитина поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Так вот в чем дело. Вихрем пронеслось у меня в голове: возможно, Стас, узнав про неприятности Никитина, решил таким образом высказать мне благодарность. И тут, похоже, я оказался абсолютно прав. Наконец, хоть кто-то поставил на место этого мерзавца. Довольно потирая руки, сказал Стас: «Ты же понимаешь, что в силу разницы в возрасте я сам этого сделать не мог. Избиение младенцев, знаешь ли, не мой конек. А вот этого я, если честно, не понимал. Если бы моего младшего брата избили, то на месте Стаса я бы мокрого места от Никитина не оставил». Однако, Стас был слеплен немного из другого теста. Он уже сейчас думал на перспективу, о своей будущей карьере. И, имея под рукой подспорье в лице Ленки Ивановой, небезосновательно надеялся в будущем пробиться в партийной иерархии. Он уже сейчас состоял в школьном комитете комсомола и имел некоторые знакомства в райкоме партии. И, насколько я понимал, именно это и было основной причиной, почему он сам не хотел марать руки об Никитина. Хотя, справедливости ради стоит сказать, что Стас все-таки был не робкого десятка и любому своему сверстнику мог вломить так, что мама не горюй. Обид, насколько я знаю, он не прощал и, если обидчик был равен ему по силам или даже превосходил, то Стас, особо не задумываясь, лез в драку. Я просто защищался, пожал я плечами. Любой на моем месте поступил бы точно так же, а вот и не любой. Парировал Стас. Большинство предпочло бы трусливо сделать ноги. Он немного помолчал, собираясь с мыслями. «Мой брат, КХМ, ты же его знаешь, так ведь?» Я согласно кивнул. «А ты знаешь, как удалось Никитину его избить?» «Слышал эту историю?» «В общих чертах», уклончиво ответил я. «ХМ, общего взгляда здесь, знаешь ли, недостаточно. Вся суть в деталях. А детали-то эти самые и подтверждают мою мысль, что вокруг одни трусливые ничтожества. Понимаешь, мой брат тогда был не один. У них целая компания у школы сидела. Прямо вот здесь, на покрышках. 4 человека. А этот урод просто подошел и начал бить Пашку. Знаешь, что в это время сделали остальные?» И Стас, прервавшись, вопросительно посмотрел на меня. «Они просто свалили. Эти трусливые подонки убежали и бросили моего брата одного. И я даже, если честно, не сразу смог для себя решить, кто из них заслуживает более сурового наказания, Никитин или эти сбежавшие мудаки. Поэтому еще раз тебе говорю, что мало кто поступил бы на твоем месте так же, как ты, Егорыч». И Стас протянул мне свою руку. Мы обменялись рукопожатиями, и на какое-то время в воздухе повисла неловкая тишина. Стас вроде бы сказал все, что хотел, а мне, если честно, и ответить-то было нечего. «Ну ты это, Егор, если что-то нужно будет, обращайся. Чем сможем, поможем». Стас добродушно усмехнулся, потрепал меня по плечу и собрался возвращаться к своим друзьям. И тут я совершенно неожиданно для себя самого выпалил ему вслед. «Стас, а можно мне на гитаре сыграть?» Тот в нерешительности остановился и удивленно посмотрел на меня. Было видно, что он меньше всего ожидал от меня такого вопроса. «Только одну песню. Я умею. Честная пионерская», зачем-то по старой памяти добавил я. Последняя моя фраза заставила Стаса добродушно улыбнуться. «И что будешь петь? Только не говори, что Кузнечика», иронично глядя на меня, спросил он. «Не Кузнечика. Я его еще не выучил. Сложновато для меня», съерничал я в ответ. Стас усмехнулся и задумчиво поглядел на меня. «А давай», наконец живо махнул он рукой. «Пойдем». Мы подошли к компании Стаса. В это время один из парней допевал музыканта Никольского. «Сань, дай-ка гитару», попросил Стас, когда тот закончил. «У нас тут новый умелец, говорит, что Кузнечика учится играть». «Стас, ты серьезно? Это же чешская кремона». Саня с любовью погладил деку гитары. «Ты уверен, что стоит давать ее новичку?» «Уверен, Сань, под мою ответственность», решительно ответил Стас и протянул руку к гитаре. «Мне освободили место на покрышке, где до этого сидел Саня. Когда гитара оказалась у меня в руках и я, зажав ля минор, осторожно провел большим пальцем по струнам, то поразился ее стройному звучанию. Оно нисколько не уступало современным вариантам, которые будут продаваться в начале 20-х годов 21 века. Мне даже показалось, что звук у этой гитары мягче и теплее, что ли. Все еще находясь под впечатлением от услышанного, я посмотрел на Стаса и удивленно мотнул головой. «Все, парень, мы поняли, что ты умеешь брать аккорд там. Теперь давай сюда гитару», — хмуро буркнул Саня и потянулся к грифу. «Подожди, еще один аккорд, и если после этого ты попросишь вернуть гитару, то можешь пинками гнать меня отсюда». Я глянул на Саню, потом на Стаса. «Сань, не кипятись, я же сказал, под мою ответственность», — вмешался в наше противостояние Стас. После этого рука, сжимавшая гриф, убралась. Я набрал в грудь побольше воздуха, взял ми-минор и затянул. «А чем поет ночная птица?» Все разговоры, в том числе и недовольное Санино бурчание, тут же стихли. Он скрестил руки на груди и отошел на пару шагов, внимательно прислушиваясь. В глазах его промелькнуло плохо скрываемое удивление. Когда же я закончил на высоких нотах 4-й куплет и заиграл соло-партию, то услышал изумленное «твою ж мать» из уст самого главного скептика этой компании. И, признаться, это было для меня самой лучшей похвалой. Конечно, мое соло без поддержки хотя бы ритм гитары звучало несколько убого, но, несмотря на это, оно произвело должное впечатление на собравшихся. Я пропел еще раз последние куплеты и, закончив на высокой ноте, перестал играть. Вокруг на какое-то время воцарилась полнейшая тишина. Стас подошел ко мне и присел на корточки напротив меня. Какое-то время меня сверлил его пристальный и одновременно удивленный взгляд. «Егор, ты где, мать твою?» «Так научился», и он сделал неопределенный жест рукой в мою сторону. «У отца гитара есть, он мне аккорды показал. Остальное я как-то сам, потихоньку», пожав плечами, ответил я. «А аккорды и соло-партию к песне где взял?» «Сам подобрал, на слух. Я совсем стушевался. Не скажешь же им, что через 30 лет все эти аккорды и партитуры можно будет по одному нажатию кнопки найти в интернете. И при этом я прекрасно помнил, сколько времени и сил до появления глобальной сети отнимали подборы песен на слух по некачественным магнитофонным записям, особенно для непрофессионалов. Но надо же было что-то ответить. Других вариантов у меня не было». Стас смотрел на меня с явным недоверием. Вдруг он легонько перехватил мою левую руку и, притянув ее к себе, глянул на кончики пальцев, а затем снова удивленно воззрился на меня. «У тебя даже мозолей на пальцах нет. Это, по-моему, уже что-то из области научной фантастики», – пробормотал он, не сводя с меня пристального взгляда. «Я это, наверное, пойду», – глухо произнес я, протягивая Сане гитару. Меня совсем не прельщала перспектива отвечать на неудобные вопросы Стаса. К тому же вразумительных ответов у меня не было. Но и держать Стаса за идиота тоже не хотелось. Он явно не оценит такого шага. «Да ладно тебе», – неожиданно подключился к разговору Саня. «Стас же шутит. Правда ведь?» И он многозначительно посмотрел на друга. «Какая нафиг разница, есть у тебя мозоли или нет? Если даже нет, значит будут», — весомо подытожил он. «А еще что-нибудь сыграть можешь?» «Нет, ребят, я все-таки пойду». «Да ладно тебе, Егор». Стас понял, что слишком надавил на меня и решил исправить ситуацию. «Давай еще одну песню, и больше никаких вопросов. Честное комсомольское», — с улыбкой добавил он. Я задумчиво посмотрел на Стаса, потом перевел взгляд на Саню и одновременно с этим заметил еще пару любопытных глаз, уставившихся на меня. Ирка Миронова стояла неподалеку в окружении подружек и заинтересованно смотрела в мою сторону. Похоже, она слышала, как я пел, и это произвело на нее определенное впечатление. Стас проследил за направлением моего взгляда и с улыбкой спросил: «Это что, твоя девчонка, смотрит так, словно съесть тебя хочет?» «Ня», — как можно более равнодушно ответил я. «Это Ирка из соседнего подъезда. Ничего такая, красивая». Стас помахал ей рукой и крикнул: «Ирина, можно вас? А то Егор ну ни в какую петь не хочет. Может, у вас получится его уговорить?» Ирка отделилась от группы своих подружек и, нисколько не стесняясь, подошла к нам. За ее спиной сразу же раздались веселые девичьи шушуканье и смешки. «Егор, а ты знаешь песню про лошадей?» — без лишних предисловий спросила она, с интересом глядя на меня. «Там, где корабль потонул, а лошади поплыли по океану. Конечно, я знал эту песню, только вот Иркины заказы я сейчас выполнять не собирался, чтобы, чего доброго, не возомнила о себе, что я в нее втюрился». «Нет, не знаю», — хмуро отрезал я. «Ну спой тогда то, что знаешь, у тебя хорошо получается». И она вдруг уселась рядом со мной на краешек покрышки. «Похоже, Ирка поплыла», — удовлетворенно подумал я про себя, мысленно потирая руки. «А значит, надо срочно упрочить достигнутые результаты и спеть еще. Ну и песня пусть будет под стать». Я поудобнее перехватил гитару и затянул восьмиклассницу Цоя. Несколько голосов тут же принялись мне подпевать. На всем протяжении песни Ирка пыталась придвинуться ко мне поближе, беспощадно толкая гитару и мешая играть. Под конец я уже начал тихо ненавидеть мою надоедливую соседку по покрышке. Закончив, я нервно поднялся с колеса и протянул Сане гитару, но тот почему-то не спешил ее забирать. «Слушай, Егор, а давай еще одну, теперь уже точно последнюю, что-нибудь еще из группы Кино. Какая у тебя самая любимая?» Саня смотрел на меня с нескрываемым интересом. Стас же в это время, заметив, какое неудобство причиняла мне Ирка, обратился к ней: «Ирина, а вы можете встать здесь, рядом со мной? Вам отсюда будет лучше слышно», — без всякой задней мыли предложил он. «Вот еще», — вздернув носик, ответила Ирка. «Мне и здесь хорошо», — и она с неприкрытым осуждением посмотрела на Стаса. Увидев ее взгляд, тот громко рассмеялся. «Да вы неправильно меня поняли, я к вам не подкатываю. Просто не очень удобно играть на гитаре, когда рядом сидит такая очаровательная девушка», — весело ответил он. «Хаем, ладно», — обиженно хмыкнула Ирка и встала. При этом она отошла подальше от Стаса, продолжая бросать в его сторону подозрительные взгляды. Я глубоко вздохнул, понимая, что и в этот раз мне не отвертеться. Усевшись обратно на покрышку, я поудобнее обхватил гитару и без всякой задней мысли запел группу крови. Только на втором куплете я заметил обращенные на меня странные и напряженные взгляды. И совсем уж необычным показалось мне то, что в этот раз мне никто не подпевал. А потом меня словно током ударила внезапная мысль. Я резко оборвал песню и, схватившись за голову, процедил сквозь зубы. Вот черт, глава 22. Егор, это что за песня? После почти минутного молчания услышал я вопрос Стаса. В его голосе вновь прозвучали нотки подозрения. У кино такой точно нет. Хотя, очень даже в стиле Цоя. И почему ты ее не допел? Слишком много вопросов и ни одного вразумительного ответа. Вертелась у меня в голове единственная назойливая мысль. Черт же меня дернул спеть ее. Первый раз ее исполнит ровно через 2 года, а в записи она выйдет только через 2,5. Не поднимая взгляда на Стаса, я протянул растерявшемуся от неожиданности Сане его кремену и, поднявшись с покрышки, собрался уходить. Это так, я перепутал. Друг пел, а мне слова запомнились, бессвязно промямлил я, обходя Стаса. Постой, он удержал меня за предплечье. Не знаю, где ты всему этому научился, но уверен, когда-нибудь ты об этом расскажешь. А сейчас прошу прощения, я не сдержал свое слово. Обещал же, что вопросов больше не будет. Просто эта песня, она необычная какая-то. Из колеи меня выбила, что ли? Вот, но сейчас не об этом. Он сделал небольшую паузу, а потом вдруг спросил прямо в лоб. Не хочешь завтра к нам на репетицию прийти? В ДК. В 3 часа начинается. Я на вахте скажу, чтобы тебя пустили. Конечно хочу. Тут же непроизвольно вырвалось у меня. Я помню, как относились к парням, которые играли в местной группе. Тогда, в моем первом детстве, это была недосягаемая высота. Олимп, о котором можно было только мечтать. Конечно, сейчас я понимал истинную цену этого увлечения, но удержаться все равно не смог. Даже одиночное посещение такой репетиции вчерашним четвероклассником весьма поднимало его престиж в глазах окружающих. А уж когда тебя лично приглашает лидер группы, то и подавно. К тому же моя страсть к игре на гитаре сейчас разгорелась с новой силой. И упускать возможность повращаться в среде хоть и районных, но все-таки музыкантов, я не хотел. Вот и отлично. Тогда завтра в 3, да, я обязательно буду. Воодушевление в голосе после приглашения Стаса у меня явно поприбавилось. Ну, тогда до завтра. И Стас протянул мне руку, пожав ее как можно крепче. Я развернулся и направился к поджидавшему меня на дальней покрышке Сереге Сабурову. «Офигеть, Смирнов, ты где так петь научился?» Услышал я вдруг за своей спиной Иркин голос. «Черт, после этого конфуза с песней я совсем про нее забыл». Обернувшись, я брякнул не в попад. «Где надо, там и научился». Но Ирка словно бы не заметила моей грубости и, с интересом глядя на меня, спросила. «Ты вроде бы прогуляться приглашал?» Она подошла ко мне и взяла меня под руку. Если честно, то к такой прыти с ее стороны я готов не был. Ее малолетняя несформировавшаяся фигура совсем меня не прельщала. Я хотел всего лишь, чтобы она гуляла в нашей компании, но никак не под ручку со мной. «Приглашал», — ответил я как можно приветливее, одновременно освобождаясь от цепкого Иркиного захвата. «Пойдешь?» «Пойду», — с готовностью ответила Ирка, не сводя с меня блестящих глаз. Она вновь попыталась взять меня под руку, но в этот раз у меня получилось увернуться. «Тогда идем», — подмигнул я ей. «Только за руку меня не хватай, а то подумают еще, что у нас с тобой любовь и все такое. Ну и пусть думают». И она вновь потянулась к моей руке. «Ирка, хорош, я начал терять терпение. Понимаешь, у нас, у пацанов так не принято, я чуть не добавил в этом возрасте. Друзья смеяться начнут, дразнить, жених и невеста. Придется кому-нибудь морду набить, а я этого ой как не хочу. Давай пока без этого, а дальше видно будет». Ирку явно задели мои слова. «Ну и дурак», — резко выпалила она и повернулась ко мне спиной, скрестив руки на груди. «Твою ж мать, и что мне прикажете с ней делать?» Я стоял, как идиот, и смотрел на Иркину спину, не зная, что предпринять. И тут внезапно ситуация разрешилась сама собой. Однако, не совсем так, как бы мне хотелось. «Эй, чмошник», — раздался у меня за спиной грубый голос. «Ну-ка, иди сюда». Я обернулся на звук и увидел в 10 метрах от себя длинного верзилу, нагловато уставившегося на меня. Справа от него стоял ухмыляющийся Андрюша, мать его, Быков, который на Волге пытался украсть нашу бутылку. Похоже, он все-таки решил претворить свою угрозу в жизнь и притащил сюда кого-то из своих дружков-переростков. Ну что, придурок, решили вчетвером на одного наехать. Один на один слабо, не унимался Длинный. Теперь понятно, чем Андрюшенька его пронял. Наплел, что мы на него всей кучей напали. Я внимательно пригляделся к наглому переростку, но так и не узнал его. Это и не удивительно. Как я уже упоминал, в детстве я почти не пересекался с теми, кто сильно старше меня, а этому парню было не меньше 15. «Иди сюда», я сказал. Продолжал орать он противным хрипловатым голосом. Меня всегда поражал этот тупой прием. Остановиться неподалеку и пытаться надавить на психику жертвы, чтобы заставить ее подойти к себе. Неужели на него еще кто-то клюет? Я думаю, все понимают, стоит сделать шаг, и нападающий поймет, что ты струсил и стал легкой добычей. Обычно я действовал по принципу. Ему надо, пусть сам и походит. Я скрестил руки на груди и хмуро уставился на крикливого подонка. Хорошего в моем положении, конечно, было мало, но делать ноги я не собирался. Сделав глубокий вдох и быстро приведя мысли в порядок, я попытался оценить ситуацию. Надо понять, как действовать дальше, пока дело не приняло совсем уж нехороший оборот. Если дойдет до драки, то первым из строя нужно вывести Длинного. Тогда Быков вряд ли пойдет на дальнейшую конфронтацию. Но вот как это сделать? Противник слишком силен. В прямом противостоянии мне с ним не справиться. На моей стороне только первые секунды перед дракой и эффект неожиданности. Пользуясь ими, требуется нанести сопернику такой урон, который заставит его отказаться от нападения или же сильно снизит его возможности. Я нащупал в кармане болт и крепко обхватил его. Быстро зыркнув по сторонам, я не обнаружил ничего даже близко напоминающего песок, который можно было бы бросить в глаза нападающему. Остается действовать хитростью, как и в первой схватке с Никитиным. Притворюсь, что испугался, покорно пойду к нему навстречу, а когда приближусь на короткую дистанцию, сразу нанесу удар. У меня будет только один шанс, поэтому нужно бить наверняка. Выбор тут, конечно, невелик. Голень, пах, горло, глаз. Первое место не так эффективно, до последнего могу не дотянуться или промазать. Остается горло и пах. Второе, более безопасное, но не менее действенное. Значит, его и выбираем. Приняв решение, я сразу начал действовать и сделал шаг по направлению к Длинному. Но тут в мое предплечье крепко вцепилась чья-то рука и над ухом прозвучал Иркин выкрик. «Отстань от него, не то я все Катьке расскажу, у нее папа участковый, он тебя посадит». Мою физиономию тут же залила краска. Ирка вместо того, чтобы все исправить, выставила меня в таком отвратительном свете, что хуже некуда. Я раздраженно оглянулся на нее и тут же увидел Серегу Сабурова. Он стоял чуть поодаль и держал в руках толстую палку, хмуро глядя на Длинного дружка Быкова. «Отлично, вдвоем у нас будет больше шансов выйти из драки победителями, а вот от назойливой Ирки надо срочно отделаться». Я освободил свою руку от ее цепкой хватки и тихо прошипел в ее сторону. «Не лезь, все будет хорошо, вот увидишь. Егор, пойдем отсюда», не унималась она, однако за руку хватать меня больше не пыталась. Я не стал ее дальше слушать и снова повернулся к двум виновникам торжества. Длинный так и стоял, нагло ухмыляясь и уперев руки в бока, хотя смелости в его глазах вроде бы поубавилось. Неужели упоминание участкового так подействовало? Если да, то это хорошо, это мне только на руку. Я медленно пошел к нему навстречу, вытащив из кармана болт и заведя его немного за спину. За собой я слышал такие же неспешные шаги Сереги Сабурова. Это он, конечно, зря. От вида палки, зажатой в руках у Сереги, Длинный напрягся. А это значит, что, когда я подойду на расстояние удара, он будет настороже и может успеть среагировать. Я быстро глянул на Серегу и едва заметно покачал головой. Тот сразу в нерешительности остановился. Вновь повернувшись к своему противнику, я продолжил движение, умело строя из себя испуганного мальчишку. И когда до Длинного оставался последний шаг, и я уже готовился нанести решающий удар, позади вдруг раздался бодрый голос. «Здравствуйте, мальчики и девочки! Что тут у вас за тусовка?» Мне можно было не оборачиваться, чтобы понять, кто это. Позади меня стоял Стас. «Ну что, кирпич, снова решил малолеток побить?» Насмешливо продолжил он. «Для равного противника кишка тонка, и тут я наконец вспомнил, кто передо мной. Это был Васька Кирпичев, уголовник со стажем, который сгинул где-то на севере во время одной из своих отсидок. Но сейчас это был обычный подросток, у которого все еще впереди. И если он возьмется за голову, то, возможно, жизнь его еще сложится по-другому. Хотя, если честно, я в этом сильно сомневался. «Слышь, Тимофеев, не лезь не в свое дело», — буркнул в ответ Кирпичев. «А то что?» — ехидно спросил Стас. Он встал слева от меня и показательно сжал довольно мощные кулаки, насмешливо глядя на Кирпичева. А справа тут же нарисовался хмурый и молчаливый Серега Сабуров со своей дубиной. И в довершение ко всему сзади раздался Иркин визгливый голосок. «Валите отсюда, а то хуже будет». Кирпичев окинул нас растерянным взглядом, нервно сплюнул под ноги и злобно процедил сквозь зубы. «Да пошли вы!» Резко развернувшись, он поплелся к выходу со школьного двора, не забыв по пути отвесить хлесткого леща семенящему рядом с ним Андрею Быкову. Сказать, что я офигел от происходящего, это ничего не сказать. Да я был просто в шоке. В самом лучшем смысле этого слова. «Держись меня, Егор, и все будет хорошо», — улыбнувшись, сказал Стас, потрепав меня по плечу. Только сейчас я заметил, что вместе с ним сюда подошли Саня и еще пару ребят из их компании. Теперь понятно, почему Кирпичев так быстро сделал ноги. У него не было ни единого шанса против такой команды. Стас подмигнул мне на прощание и вернулся с друзьями к остальной компании, где в это время уже разливали по пластмассовым походным кружкам содержимое какой-то бутылки. И там внутри явно был не лимонад. Я снова с завистью посмотрел ему вслед, а в голове промелькнула все та же мысль, что донимало меня и в первом моем детстве. Вот бы побыстрее вырасти до их лет. Я глянул на Серегу Сабурова. Тот выбросил палку и довольно заулыбался. Ему явно понравилось, что эта непростая ситуация завершилась бегством противника. Еще пару таких успешных эпизодов для поднятия командного духа, и нас уже ничего не сломит. В этот момент в меня вдруг снова впилась Иркина рука. Очуметь. Круто мы их, вот уроды. Пусть только попробуют еще раз на нас наехать. Я точно все Катьке расскажу. Видели, как этот длинный испугался, когда я про участкового сказала? Она продолжала что-то говорить, но я уже не особо слушал. Мне казалось, что Иркиному словесному потоку не будет конца, и я сдался. Руку я свою у нее пока отнимать не стал. Повернувшись к Сереге, я пожал плечами и бросил на него многозначительный взгляд, означающий что-то типа: «Ничего не поделаешь, придется эту сумасшедшую немного потерпеть». Серега с пониманием глянул в ответ и хитро улыбнулся.